что из них хуже. И тогда я кидаюсь за поезд. Электричка уходит все глубже, унося пассажира с собой. Но похмелье боги и боги возвращает мой спутанный след. Продолжение любимой работы, вечный поезд того, чего нет. Мысли плавают в душной грязи, и на штурм абстинентного форта я бросаю последний резерв, чтобы в сладком предчувствии коды безмятежно затихнуть, как мышь, под крылом абсолютной свободы, среди стен абсолютной тюрьмы. Пэрэкур. Я помню, еще не играл.